Глава 4. Кризис. Нигилизм и идея возвращения. 55. Крайние позиции сменяются не более умеренными, а опять же крайними, но обратными. Поэтому вера в абсолютную имморальность природы, в бесцельность и бессмысленность, психологически необходимый аффект, наступающий, когда утрачивается вера в Бога и нравственная основа миропорядка. Нигилизм возникает не потому, что отвращение к жизни теперь сильнее, чем было раньше, но потому, что вообще является сомнение в том, чтобы зло или даже жизнь могли иметь какой-либо смысл. Одна интерпретация погибла, но так как она считалась единственной интерпретацией, то нам и кажется ныне, будто нет никакого смысла в жизни вообще, будто все напрасно. Однако остается еще доказать, что это напрасно определяет характер нашего нынешнего нигилизма. Недоверие к нашей прежней оценке ценностей вырастает до вопроса, не служат ли все ценности приманкой, затягивающей комедию, но ни в каком случае не приводящей ее к какому-либо разрешению. Длительность существования при наличности этого напрасно, без цели и без смысла. Вот наиболее парализующая мысль, особенно тогда, когда человек понимает, что над ним издеваются и все же не имеет силы оградить себя от этого. Продумаем эту мысль в самой страшной ее форме. Жизнь, как она есть, без смысла, без цели, но возвращающаяся неизбежно, без заключительного ничто, вечный возврат. Это самая крайняя форма нигилизма, ничто бессмысленное, вечно. Европейская форма буддизма, энергия знаний и силы принуждает к такой вере. Это самая научная из всех возможных гипотез. Мы отрицаем конечные цели. Если бы существование имело такую цель, она должна была бы быть уже достигнута. Становится понятным, что здесь налицо стремление создать противоположение пантеизму, ибо все совершенно, божественно, вечно также навязывает веру в вечный возврат. Вопрос в том, стало ли невозможным вместе с моралью, и это пантеистическое «да», обращенное ко всем вещам. В сущности, преодолен ведь только моральный бог. Есть ли смысл представлять себе Бога по ту сторону добра и зла? Возможен ли пантеизм в таком смысле? Возможно ли, изгнав из процесса представления цели, несмотря на это, все же говорить «да» процессу? Это было бы так только в том случае, если в пределах самого процесса в каждое мгновение его что-нибудь достигалось, и всякий раз одно и то же. Спиноза достиг такой утверждающей точки зрения, поскольку каждое мгновение имеет свою логическую необходимость, и он с заложенным в основе его существа логическим инстинктом торжественно приветствовал такой миропорядок. Но его случай только частный случай. Всякая коренная особенность, лежащая в основе всего совершающегося и проявляющаяся во всем совершающемся, должна была бы побудить человека, осознавшего ее как свою собственную особенность, торжественно благословить каждый миг мирового существования. Тогда все дело заключалось бы в том, чтобы радостно признать в себе самом благой и ценной эту свою особенность.